Глава 22. Дирку пришлось найти для нас две коляски. В первой поехала Флора. Она должна была заехать за нотариусом и с ним направиться к моему будущему мужу, а мы с Оливией чуть позднее выезжали сразу в дом моего будущего мужа. Говорить, что у меня тряслись руки и колени, не говорить ничего. Ночью делаются все подобные дела. Однажды я купила так квартиру в очень выгодном месте. Требовалось оформить все как можно быстрее. И до 3 ночи мы с нотариусом гоняли по Москве, оформляя нужные документы и передачу денег. Сейчас я уговорила себя считать так же. Я просто оформляю выгодную сделку. «Рузи, ты в порядке?» Через 20 минут дороги спросила Оливия и осторожно обняла меня. В коляске было сносно. Поднятый козырек защищал от ветра, а плед, что мы взяли с собой, укрывал колени. «Ну, для девушки, которая едет за невыгодной покупкой, я очень даже в порядке, дорогая», — засмеялась я, и Оливия подхватила мой смех. Подъезжая к особняку, мы уже развили эту тему, и я была весела и спокойна. «Не переживай, в договоре можно прописать все, кроме одного — личных отношений, ну, ты понимаешь», — опустила глаза Оливия. «То есть он просто должен дать согласие на раздельное проживание по твоему желанию. Возможно, тебе придется сопровождать его на приемах или быть в его доме, когда приглашены гости. Все это с мистером Грандом мама обсуждала». «Его зовут мистер Грант?» Я удивилась так искренне, словно уже знала его, и Оливия даже удивленно зыркнула на меня. «Ну да, Эллиот Грант. Ты станешь миссис Грант. По-моему, очень даже хорошо». «Мануфактура миссис Грант», — произнесла она, проводя рукой в воздухе, будто указывая на надпись. Мы снова засмеялись. Именно в таком вот озорном настроении мы подъехали к крыльцу белого 3-этажного особняка. Дом был похож на дома из какого-нибудь фильма. Припорошенная снегом лужайка, круговая дорожка перед высоченным крыльцом. Первый этаж был высоким, в доме, скорее всего, был цокольный этаж. Белый кирпич стен смотрелся изящно. Кованые поручни у лестниц — дорого. Свет на первом этаже почти во всех окнах. Я надеялась на то, что Флора уже все решила, и мне не придется что-либо говорить. Мы спустились с коляски, и в момент, когда ступили на крыльцо, дверь открыл слуга. Он вышел и с улыбкой спросил: «Мисс Элистер и мисс Франк?» «Да, это мы», — выдохнув, ответила Оливия. Я поняла, что и она переживала, все ли готово к нашему приезду, ожидают ли они нас. «Прошу, мистер Грант и ваша матушка ожидают вас в гостиной». Он придержал дверь, пропустив нас в теплое нутро дома. Очень большой холл открывался сразу за дверью. Светлые ковры, которые страшно было испачкать, но я вспомнила, какие чистые ступени у дома, да и площадка, куда нас высадил извозчик. Две служанки помогли раздеться, мы перед зеркалом поправили платья и шали и последовали за мажордомом в открытую дверь справа. «О, ну, наконец-то вы прибыли!» С дивана достаточно бодро вскочил дедушка лет 80. Хоть он и был тощим, как метла, лицо его не было таким уж морщинистым, как я привыкла видеть. Мундир, скорее всего, он надел специально для нас, и то, что он был не новым, говорил его размер. В плечах одежда была великовата. Скорее всего, жених схуднул, ожидая, кто же клюнет на титул, который он только и мог предложить. Лысина на макушке обрамлялась белым ободком седых волос, что делало его похожим на Хрущева. Крупный нос и большие уши, видимо, тот самый случай, когда говорят, что с возрастом эти части тела сильно увеличиваются в размерах. «Благодарим за прием, хоть он и поздний, но матушка сказала, что вы хотели бы быстрее решить сей вопрос», — ответила Оливия, и я поняла суть игры пары моих подруг — создать впечатление того, что это надо только ему. «Вы обе чудесно выглядите, мисс Оливия. Это и есть мисс Элистер?» «Розалин, вы так юны!» Он, похоже, начал сомневаться не в моем возрасте, а в платежеспособности. Здесь была совсем не любовная подоплека, и как выглядит банкомат, мужчину вовсе не должно беспокоить. Это только внешне, мистер Грант. Давайте вернемся к делу. Время уже позднее, — сухо ответила я и улыбнулась. Хорошо, как скажете, только вы точно готовы совершить сей договорный брак? Он явно не дурак, да и огонек в его глазах говорил об остроте мыслительного процесса. Готово, но если вы сомневаетесь, есть еще пара адресов, как мне сказала миссис Флора. Улыбаясь своей самой нежной улыбкой, ответила я и остановилась за шаг до дивана, где рядом с Флорой для меня было оставлено место. «Нет, что вы, дорогая, просто...» «Просто я не похожа на женщину, у которой есть деньги», — продолжила я за него. Притворяться не хотелось, это сильно растянет время, а мне этот процесс не сильно нравился. «Что вы?» — он округлил глаза и посмотрел на Флору. Та улыбалась, понимая, что веду правильный диалог. 1000 серебряных и по 100 серебряных ежемесячно. 2 года. Я не имею никаких прав на ваше имущество, даже после вашей смерти, поэтому в вашем доме моих вещей не будет. А значит, и я стану жить отдельно. Готова погостить у вас с моей служанкой неделю после церемонии. Готова выйти с вами в свет, если вы захотите, но не чаще, чем раз в месяц. У меня не будет никаких связей с мужчинами, и ни в чем я замечена не буду. Через 2 года я могу иметь право расторгнуть брак. Если нам все понравится, договор должен автоматически пролонгироваться. Вы не имеете права на мои доходы и мое имущество. Выпалила я свои условия и только сейчас заметила мужчину, сидящего на стуле. Он сидел у двери, в которую я вошла, и был за моей спиной. «Это мистер Лорд, он нотариус», — представила мужчину Флора, и он встал. «Я записал все ваши пожелания, мисс Элистер, и если мистер Грант согласен, я могу составить документ. Для этого потребуется не более часа и кабинет», — четко, коротко и по делу сказал мужчина, шагнув вперед. «Да, меня все устраивает», — с какой-то таинственной улыбкой ответил дедушка. «Теперь я вижу, что за словом в карман вы не лезете. Позвольте узнать, откуда у вас деньги?» «Оставил отец. Он хотел, чтобы у меня был титул». «На ежемесячное содержание для меня тоже оставил?» «Да, но вы не получите его раньше или позже. Сумма будет передаваться в банк, где вы станете ее получать в оговоренный день. Никакой передачи денег из рук в руки», — выпалила я. «Отлично. Похоже, с этой женой мне больше не потребуется нотариус», — хохотнул он и присел на свой диванчик. Нотариус забрал наши документы и проследовал за слугой в кабинет. «Прошу в столовую», — громко объявил он, как только мы остались вчетвером. «Ужин уже накрыт. Сегодня у нас вкуснейшая рыба, хорошее вино и много сладостей». Достаточно доброжелательно заявил мой жених и первым направился к двери. Итак, я обрела жениха, и уже во второй раз становлюсь курицей, несущей золотые яйца. Только в первый раз я выходила замуж по любви, а теперь мой брак никак не связан с любовью. Но после него мне больше нечего будет бояться. Если мы оба будем выполнять обязательства по договору, 2 года пролетят почти незаметно. Я подготовил документы, и вы можете внимательно прочитать их и подписать, если вас все устраивает, заявил нотариус, вошедший в столовую в тот момент, когда подали чай, кофе и сладости. «Присаживайтесь, мистер Виет», — принимая у него из рук бумаги, мой жених указал на стул рядом со своим. Это место предназначалось мне, но как только мы вошли в столовую, я села рядом с Флорой. Нотариус протянул мне 2-й экземпляр, и я внимательно, пережевывая в голове каждое предложение, стараясь заметить все разночтения, что можно истолковать двояко, углубилась в текст. Я имела право рассчитывать на мужа только в поддержке, а еще могла проживать в его особняке. Все. О титуле было написано много, но именно мое хорошее поведение было основным условием. Баронесса не должна выходить в свет с мужчинами, не должна иметь любовника или проживать с кем-либо, кроме своего мужа. В общем, все меня устраивало. С моей стороны, содержание для мужа, первоначальный взнос и выход в свет не чаще раза в месяц. Все мои деньги его не касаются, как его меня. Я осторожно посмотрела на жениха и наткнулась на его взгляд. Он уже прочел и поставил подпись. Я попросила перо и сделала то же. Атмосфера за столом разрядилась в ту же секунду. Казалось, никто не дышал, и как только нотариус объявил, что договор составлен, все выдохнули. Случилось что-то важное в моей жизни, даже, наверное, самое важное, но я не чувствовала ничего. Когда я купила свою первую машину, я была счастлива, я прыгала от радости, а вот покупка мужа больше походила на поход к ветеринару, когда мне объявили, что Бетси, моя собака, здорова, и мне не придется тратиться на операцию. Так и сейчас. Я была довольна сделкой. Завтра я лично навещу отца Бернара и сообщу, что в воскресенье в его церкви состоится ваше венчание. Гостей созывать я не советую, но после венчания вы можете объявить о нем, и если гости согласятся отметить это событие, устроить ужин, — начала Флора. «Я готов устроить небольшое празднество, но исключительно ради моей молодой жены», — моментально ответил Эллиот Грант и, подумав, продолжил. «Но только после того, как я получу оговоренную сумму». Все прекрасно понимали, что мужчина хотел праздника, а еще выглядело бы глупо, если бы люди узнали о его тайной женитьбе позже. Так что все это было совсем не про мою честь. Да и ладно, со мной на венчании будут Флора и Оливия, и они же сопроводят на неделю медового месяца. Ничего, неделю я переживу, может, даже и не замечу, как пройдет время. Отдохну и высплюсь, не боясь, что в двери постучатся святые отцы с их совсем не святыми планами. Хотела бы я видеть лицо отца Марка, когда он узнает, что добыча снова улизнула из его рук. «Вы получите ее сразу после венчания, мистер Грант, как и оговорено в контракте», — ответила я. «А нам пора откланяться, поскольку за окнами уже ночь». «Да, конечно, не стану задерживать вас, дорогая. И, миссис Франк, примите еще раз мою благодарность за столь приятное знакомство и брак, о котором я мечтал», — заявил жених. «Кареты вас уже ждут, и в воскресенье мы встретимся в церкви». Мы не стали долго расшаркиваться, и я первой вышла на улицу. Глотнув свежего морозного воздуха, почувствовала, как в голове просветлело. Если он доживет до воскресенья, мои проблемы закончатся. Лишь бы хоть эти дни меня не настигло что-то еще, думала я. Флора и Оливия обняли меня, поздравили с выгодной сделкой и выехали со двора. Я стояла напротив дома моего будущего мужа и думала о том, насколько люди разные, и если один, имея все возможности, не хочет заняться хоть каким-то делом, то другой пробивает себе путь слезами и кровью, чтобы добиться его положения. Домой я приехала чуть ли не в полночь. Девушки не спали и ждали меня за работой. Дома было тихо. Как только я открыла дверь, они толпой бросились меня встречать. «Ну что, Рузи, Флора что-то решила?» Марита помогала снимать пальто, Молли сдергивала ботинки. «Да, в воскресенье я выхожу замуж, но об этом не должен знать никто», — заявила я. Они все встали как по струнке и с удивленными глазами уставились на меня. «За кого?» — чуть придя в себя, спросила Молли. «За барона, которого я сегодня купила». «Я купила себе мужа», — резюмировала я и прошла в кухню, налила большой стакан воды, выпила залпом и под недоуменные взгляды моих подруг отправилась в свою комнату. Если бы здесь были сигареты, я с удовольствием выкурила бы одну. Спала я почти до обеда. И когда, открыв глаза, увидела, что за окном светло, а гомон людской и шум повозок указывали, что обед уже позади. Вспомнив вчерашний день, я улыбнулась. Телу было приятно и тепло под теплым одеялом, как в детстве, когда ступнями проводишь по простыне, поправляешь одеяло, и сон накатывает снова. «Дел было очень много, и спать больше нельзя», — сказала себе я, встала и отправилась умываться. В зеркало, которое я повесила теперь в ванной, я увидела девушку с отросшим уже до плеч каре. Волосы уже легко собирались в хвост, и к следующему лету они легко могли дорасти до лопаток. Главное, они очень густые и вьющиеся, а с такими можно устроить на голове хорошую прическу с любой длиной. «Рузи, вчера Дирк привез очень много заказов», — увидев меня, с улыбкой сказала Марита, но потом опустила глаза и продолжила. «Мне очень жаль, что я никак не могу тебе помочь, дорогая, и тебе приходится выходить замуж за этого старика». «Марита, перестань. Единственное, чего мне жаль в этой ситуации — денег, которые придется ему отдать. Но посмотри на ситуацию с другой стороны. Я считаю, что я купила не мужа-расточителя, а титул, который позволит расширяться. У нас со временем будет целая фабрика, Марита». Я взяла ее за плечи и чуть сжала. Видимо, моя улыбка от уха до уха доказала ей, что все нормально, и не так уж я и страдаю, и она улыбнулась. «Кофе?» — спросила выглянувшая из кухни Клара. «Кофе! Рассказывайте, что вы успели сделать», усевшись на своей кухне в окружении женщин, с которыми мне было легко и приятно находиться, спросила я. «Сегодня Молли поедет к матери отдать список заказов и отвезет ей шерсть. Детские наборы оказались очень даже». Клара была рада, что дома вновь все стало спокойно. «Значит, нужно поторапливаться. Молли и Сесилия могут делать детские пледы, а вы большие, и так вы не будете путаться. Скажите, а вы успеваете в сроки?» — поинтересовался я у Клары. «Может, нам нужны еще руки?» «Нет, Рузи, я готова и спать поменьше, но делать самой. Мне очень нравится эта работа и, конечно, оплата», — быстро вставила Клара, отставив кофейник в сторону. «Клара, ты не должна беспокоиться об этом. Когда-нибудь нам придется расширяться все равно, и вы станете старшими на этом производстве. Вы будете обучать людей, следить за качеством», — поторопилась я успокоить ее. «Главное, чтобы вы не работали из последних сил и не возненавидели все это». «Хорошо. Мисс Рузи, хорошо, только и вы поберегите себя, а то и замуж черти за кого пошли, и все силы свои на это тратите. Мы же вам в чем-то и помочь можем, а вы все сама и сама, так и свихнуться недолго», — закончила она, наливая нам кофе. «Теперь тебе нужно платье, Рузи. Осталось несколько дней», — вступила в нашу беседу Молли. «У меня есть немного кружева. Если найти ткань в тон, я знаю, кто это сделает быстро. Только этим надо заняться прямо сегодня. Я поеду к маме, заберу кружево, и с ним ты купишь ткань. Молли, на мне не будет подвенечного платья. Клара подошьет мне одно из платьев матушки», — прервала я ее. «Как? Ты что? Это же твое венчание, оно...» «Когда ты покупаешь себе что-то дорогое, ты делаешь это в специально пошитом наряде? Для меня это не праздник, а покупка, дорогие мои», — улыбнувшись, ответила я и принялась за кофе с жареным сыром. Жизнь явно налаживалась, и этот день был одним из самых спокойных в этом мире, потому что впереди меня ждали новые люди, интересная работа. Я решила не думать о своем сердце, оно все еще болело из-за предательства. Клара выбрала самое светлое платье из новых, что отец покупал для матушки, мы ушили его, отпарили, и Клара заметила, что я чуть поправилась и даже обрадовалась этому. Я прогулялась к магазину с тканями, обнаружила там кружево и симпатичные пуговицы, а также интересные шнурочки и тесьму, которые можно использовать для наших пледов и детских наборов. Тесьму я взяла разного цвета, а вот кружево — максимально подходящее под цвет платья. Из него Клара поможет сделать мне что-то среднее между фатой и шалью. О том, что голова в церкви должна быть покрыта, мы вспомнили в последнюю очередь. Так у меня появилось новое платье красивого нежно-голубого цвета, и он оказался очень даже подходящим к моим рыжим волосам. Поздно вечером от моего жениха пришла записка, в которой он просил написать список гостей, которые точно смогут прибыть на нашу свадьбу после венчания, и передать его с тем же мальчишкой, что принес письмо. Отдельно он указал, что я должна соблюдать правила и не сообщать никому, кроме Флоры и Оливии, раньше воскресенья. А еще гости должны были быть с титулом. Я хмыкнула и написала имена семьи Франк, не забыв о муже Флоры, ведь, по сути, замужние женщины должны появляться на приемах с мужьями. Потом подумала и приписала к списку единственного человека, который был связан с моим отцом, доктора Барта. Я бы хотела, чтобы именно он повел меня под венец. Я отправила мальчишку, которому всучила параллельно еще одно письмо, для Флоры, где оповестил ее о своем решении. С моей стороны на приеме будет только их семья и доктор. Было бы неплохо, если бы мои девушки также могли отметить покупку. Но дома я появлюсь лишь через неделю, познакомившись с кругом родственников и друзей мужа. Вот тогда и отметим. Надеюсь, у них будет для меня много хороших новостей, а у Флоры достаточно денег, чтобы я больше не расстраивалась о потерянной тысяче. Все следующее утро я распределяла фронт работ, рассказывая Марите о важности передачи готовых пледов Флоре. Мы договорились, что полученные деньги Флора пока попридержит у себя, а вот Дирку придется быть внимательнее, поскольку отец Марк может попробовать отомстить мне. Чтобы не думать о ближайших событиях, я работала за двоих и отходила от станка лишь в кухню и туалет. Мои подруги силились догнать меня в скорости, и это вызывало приступы смеха, когда Клара умоляла быть чуть медленнее, так как с нашими стахановскими темпами она чувствует себя старой развалюхой. Так мы дожили до утра воскресенья, и я выдохнула. Отец Марк не успел сделать свое грязное дело.